Are y'all ready for the show? Я рожден не для того, чтобы работать на вахте. Я уверен точно в том, что я не создан для работы, где сидят 5 дней в неделю в ожидании субботы. И поэтому 3 ноты я расставил в пианороле и нажал на кнопку рендер, получилось прикольно. Трек, правда, вышел не длинный, но жизнь не так коротка. От порога роддома до могильного венка. Жить сегодняшним днем — это давно уже не тренд. Но завтра лучше отложить любой приятный момент. Лет 30 потерпеть вместо пряника плеть. И уж на пенсии комфортно можно будет стареть. Короче, смерть уже рядом, и она движет спину. Это как выстрел, когда пуля не пролетает мимо. И поэтому впредь нельзя терять ни минуты. Продолжай слушать Бах Бэнд, у тебя все будет круто. Oh, yeah.